Глава 33. Приморский. Мне показалось, что я ослышался, но нет. Этот деляга с меня на полном серьезе пытался срубить цену жемчуга за вчерашнюю школьницу. Да, не стоит она того, не может просто стоить. Вот что она такого может уметь полезного, чтобы окупить стоимость чернухи? Наверняка все ее таланты лежат в области танцулек, прыжков с помпонами и выкрикивания мотивирующих речевок для игроков в штатовскую версию регби, которые сами янки от чего-то любят называть американским футболом. Игра, где пасы почему-то делают руками, называют футболом. Парадокс. Наверняка чирлидерша только и видела, что уроки в школе, до встречи со своим бойфрендом, или как там у них это сейчас называется. Да и что в сущности могла такого видеть или узнать 17-летняя попрыгунья? Я мысленно выругался. Дыхание перехватило от накатившего чувства стыда за собственные мысли. Фидель от души развлекался, наблюдая за моими душевными терзаниями. Отелло замер закаменевшими скулами. В воздухе между нами троими разлилось напряжение, грозившее начать вот-вот искрить. «Ладно, к чему эти кривляния? Я хорошо знаю себя». «Хорошо», — медленно кивнул я. «250 гороха». Отелло издал невнятный звук, схлипнул или вздохнул. «Понимаю, мой эфиопский друг, понимаю. Вместо одной вполне осязаемой черной жемчужины мы приобретаем заморенную девку с неустановленными достоинствами». Фидель молчал, видимо, пораженный тем, какой оборот приняло дело. «Идет», — наконец согласился он после тягучей паузы. «Дайте пустынного орла сверху, и договорились». Я скрипнул зубами от досады. Есть такие люди, которые, увидев перед собой корыто, сразу начинают жрать. Жрут, чавкают и никак не могут остановиться. Открыл уже рот, чтобы ответить, но меня опередил крестник. «Орк дал тебе хорошую цену», — сказал он, едва сдерживая южный темперамент. «Очень хорошую. Могу добавить от себя 8 дырок от 44-го калибра в твоем брюхе». Черная ладонь Отелло со стуком впечатала в столешницу тяжелый, блестящий хромом автоматический пистолет. Оружие было направлено на нашего оппонента. Фидель покачал головой наигранно осуждающе и снова показал улыбки прокуренные желтые зубы. Бородач приподнял над глазами свои пилоты так, что стал виден золотой отполированный шарик, заменявший ему правый глаз. «На кого тявкаешь, гиена ты сутулая?» — цыкнул зубом хозяин борделя и уставился на самолица холодным взглядом. «С хрена ли вылупился флюорограмма лупоглазая?» Отелло проиграл поединок взглядов. Я уже понял, что сделка отменилась, благодаря моему горячему и не очень умному напарнику. Естественно, внутри поднялась волна черного, как родной континент крестника гнева. Но на него не было времени. Мозг просчитывал варианты действий и их последствия. Например, мой чернокожий подопечный нарушил сразу два закона стаба Приморский. Он достал пистолет из кобуры и угрожал рейдеру, который не держал в руках никакого оружия и не использовал дары. «Убери оружие!» Тихо, но не терпящим возражения голосом, приказал я. «Орк, ты правильный рейдер!» Снова откинулся на свое место Фидель. «Но вручную макаку плохо дрессируешь. Предлагаю обмен». «Какой?» После паузы пришлось мне продолжить разговор. «Не тяни кота за тестикулы». «Меняю девку на твоего чернявого красавчика», — ухмыльнулся Фидель. «Другой платы не надо. Уверен, у меня в следующем городе выстроится очередь». Отелло, уже сунувший своего пустынного орла в кобуру, снова дернул его. Но на этот раз я успел. Стальными тисками пальцы сжались на запястье негра. «Неприемлемо», — отрезал я спокойно. «Спасибо за кофе». Мы шагали по широкой улице стаба Приморский. Я молчал. Отелло все никак не мог угомониться. «Надо было мне его там прикончить», — повторил он мне уже не первый раз. «Нет». «Почему нет?» — начал горячиться он, вращая белками глаз. «Законники нас бы взяли. Рассказали бы мы им, что в их красном стабе людьми торгуют». «Может, ты и прав», — кивнул я. «Можешь идти и проверить. Меня и девушку только в это не впутывай. Только вот думаю я, что Фиделю не страшен ни ты, ни твой орел». «Почему?» — темпераментно почти взвыл крестник. «Ты видел его искусственный глаз?» «Ну?» «Что «ну»?» «Ну, видел», — с нажимом ответил он. «Видел. Что с того?» «Тебя самого это никак не смутило?» — уточнил я. «Никак», — выпалил мне в лицо Отелло. «Видал я упыри и пострашней. Что не так?» «А то, мой чернокожий друг, что увечья и ранения в улье у иммунных заживают быстро. А если обратиться к знахарю, то и вообще стремительно». «Тогда почему у него глаз не вырастет новый?» – наивно спросил крестник. «Потому что его нанесли особым оружием. Оружием, в котором использовали нодий». Выдал я информацию, которую сам получил не так давно в ходе приватной беседы с капитаном-внешником. «Я про такое ничего не знаю», – похлопал глазами Отелло. «Такие раны не заживают?» «Почему?» – ухмыльнулся я. «Заживают». Отелло некоторое время шагал рядом молча. «Если заживают, чего тогда у Фиделя глаза нет и шрам?» Не вытерпел наконец Отелло. «Заживают, как на земле», – пояснил я. «С такой же скоростью. Может, у него глаз совсем не восстановится. Но не это главное». «А что?» «То, что стоит такое оружие дорого, а встречается редко», – продолжал я. «Смекаешь?» Казалось, мой крестник перевозбужден настолько, что не способен делать трезвые выводы. «Что?» «Это многое говорит об уровне врагов Фиделя, а мы можем заключить, что сам он после такой встречи остался живым и вполне себе активным». Мы дошли до номера в гостинице. Как только дверь закрылась, я с удовольствием сунул крестнику зуботычину. Завопил он. «Что ты творишь, мать твою эфиопскую?» Мешая английские и русские слова, прошипел ему я. «Ты совсем не соображаешь, да? Нас прямо там в кафе чуть не завалили. Ты не видел. А при Фиделе ведь два охранника было». Отелло подскочил с пола, но я еще раз не сильно двинул ему, на этот раз в нос. «Так скоро тебя либо грохнут, либо снова лишат свободы». Он энергично вскочил на ноги, а мне нестерпимо захотелось сломать что-нибудь своему крестнику. «Пистолет тебе жалко стало?» Я снова его ударил, но не во всю силу, а так, для профилактики. Сунул кулак под ребра. Сомалиец оказался на полу, открывая и закрывая рот, словно рыба на берегу. «Ты мой крестник, но пути наши расходятся здесь и сейчас», — продолжил я, разминая кулак. «Надоело мне с тобой нянчиться. Ты либо признаешь мое старшинство над собой и не влипаешь в разговоры старших, либо…» «Либо что?» — с пола задиристо переспросил Отелло, предусмотрительно решивший не вставать на ноги. «Либо что, орк, убьешь меня?» «Либо нахрен идешь», — закончил я. «И творишь любую дичь, какую только захочешь». Валяющийся на полу негр, глотавший свою кровь, оскалился. «Отдай мне мою долю спаранов, гороха и жемчуга, да я…» Он осекся. «Что?» – подначил я. «Договаривай». «Да я бизнес открою», – выпалил он. «Заживу так, как никогда не мог в своем мире. Зачем мне бегать перед тобой и как псина сутула исполнять приказы?» «Хорошо», – кивнул я. «Сколько ты хочешь?» «Половину», – ответил он. «Я хочу половину и не с параном меньше. А ты… ты торговался за девку моим орлом и моими финансами». Хоть я и не был согласен таким разделом, кивнул и быстро разделил наш общий хабар на две части. Отелло меня раненого вытащил с поля боя. Нужно уметь быть благодарным. Пока крестник собирал свои вещи, я немного остыл. «Куда ты?» «Пошел ты», — ответил он. «Не твоего ума дело. Пошел ты. Буду своим умом жить. Пошел ты. Пошел ты. Пошел ты». Я сыпал в требовательно подставленную белую ладонь долю крестника. Отдал ему одну красную жемчужину, одну черную. Янтарь весь какой был, 30 горошин и сотню с небольшим спаранов. «Я забираю себе одну чернуху. 3 на двоих не делятся», — припечатал я. «Тебе отдал весь янтарь. Патронов тоже можешь взять, сколько захочешь». «Нисколько не надо патронов», — отрезал Отелло. «Обойдусь тем, что есть при мне». «Ну и проваливай». Хлопнула дверь. Я остался один. Немного царапнула легкость, с какой сомалиец покинул меня. Но был ли я опечален тем, что он ушел? Да куда там? Сколько раз мы оказывались из-за него перед лицом смерти. Польза от него тоже была, но дальше одному мне будет легче. Времени у меня была масса. До отправления каравана оставалось больше 2 суток. Чем себя занять на это время? В голове царил полнейший сумбур. Я решил отложить принятие решений, пока не успокою мысли. А что действительно имеет смысл сделать, так это найти Джулию и повидаться с ней.